Глава третья. Хранитель скудельницы. Издалека послышался гул двигателя Чизета. Красный мотоцикл влетел во двор, подпрыгнув на дождевом рве. Не зря вчера тропинку выпиливал. На багажнике у парня стоял большой деревянный коробок. «Здорово, Катюх!» – расплылся наездник в улыбке, ставя коня на подножку. Та не держала. Грязь. Облокотил технику ручкой газа к стенке. «Решил глины по дороге накопать. Думал, ты как все городские, любишь дрыхнуть до обеда. Чего время зря терять?» «Доброе утро!» Девушка приобняла и чмокнула в щеку друга, по привычке, что его несколько смутило. «Зачем копал? Грязь же!» «Та не! Жижа сверху булькала! Копнул на штык малой лопаты, и там нормально! На воде сэкономим!» «Чего ее экономить? Наоборот! Надо колодец вычерпать. Мусора столько в нем». «Сделаем. Сперва...» «Завтрак готов», — догадалась дачница о желании приятеля. Перекусив пищей с костерка, молодые люди принялись работать. Смирнов взялся за источник питья, выпиливать вокруг него деревья, затем выкапывать корни и, по ходу дела, вычерпывать ведром мутную воду из глубины. Екатерина, разведя раствор из глины, добавив туда песок, немного соли и чего-то еще, оставила его настаиваться минут на 20. Чтобы не просиживать впустую, отправилась подготавливать саму печь. Чистить, сметать пыль, паутину и разбирать половину топки. Ее следовало переложить еще при жизни бабушки. Сильно дымило при разведении огня. Михаил удивился. «Ты серьезно умеешь делать?» «Даже я к печи не лезу. Батя сам шаманит над ней». «Да», — не без гордости заявила Роскова, — «ради таких моментов и училась. Нравится, когда мужики поражаются мелочам». «Пояс забыл взять», — перевел тему помощник. «Верности?» — помешала девушка раствор. «Да не, монтажный. Воду вычерпаю, ее там не так много. Спущусь на дно, надо ил малеха выгрести. Может, еще чего достать. Короче, почистить по-людски». «А, давай, здорово». С ремонтом печи девушка справилась до обеда. После решили взяться за крышу. Все равно лезть, дымовую трубу латать и козырек над ней ставить. Пока грелся бульон, Смирнов сходил в ведьмовский домик и беспощадно содрал с наката половину шифера, не разбив его. Так, повредил малость один лист фомкой, когда переусердствовал с извлечением погнутого гвоздя. Екатерина тем временем старалась в подогретой на солнце из ведра воде смыть себя нагар от дымохода. Вся черная. За трапезой разговор зашел в сторону скудельницы, ее хранителя. Богатырь рассказал немного о Викторе Порфирьиче. Старый человек, чужих не любит, со своими добр, много баек знает, местных легенд. Мальчишки обожали с ним вечерами сидеть в кладбищенской беседке у очага. Екатерине стало интересно с ним познакомиться. «Не вопрос», – пожал плечами Миша. «С крышей закончим, отвезу тебя к нему, представлю, чтобы ты своей стала. Все равно нам по пути. Если до темна успеем, я говорил, ночью на скудельню больше ни ногой». «Договорились». Справив крышу к вечеру, Катя, повесив новый замок на качественно вкрученные петли, устроилась за Михаилом на мотоцикле. Довез парень, что называется, с ветерком и грязью. Из-за высоко поднятого подкрылка всю спину девушки заляпало глинистыми брызгами. «Блин! Недавно отмылась от печного налета и опять по уши заляпалась». Смирнов остановил Чизет возле сторожки, заодно и жилище охранника кладбища. Виктор Порфирич, высокий, седоволосый, худой старик, лет 70, сильно вытянутым лицом и орлиным носом, сохранил целые ровные зубы во рту. Он вышел встречать гостей на двор. Ружье оставил в хате. Знал, кто приехал. По звуку мотора определил. Дед одет в старую, высветившуюся военную форму флора, полный комплект. Китель, штаны, портупея, сапоги, кепка с сломанным козырьком. Смирнов спешил домой, смотреть любимую передачу. Он бегло представил подругу сторожу и, не оставшись на чай с пирожками, что странно, поспешил уехать. Екатерина поняла, приятель боится не пропустить эфир, а оставаться на погосте с приходом темноты. Солнце близилось к горизонту, надвигались грозные тучи. «А обратно как?» – перекрикивала дачница ревущий яловский двигатель. Михаил пожал плечами. «Да не знаю, пешком пройдешься. Хочешь, ко мне заходи». Он проезжал мимо дома на пути сюда, показывал с дороги, где живет. «Я бы на твоем месте заночевал сегодня у Порфирича». «Почему?» «Ночь страшная, по народной молве, Вальпургиева». «Да не бойся, дед знающий у нас. До завтра. Немного раньше приеду, чем сегодня». Старик присел на скамейку возле входа, достал бумагу, послюнявив ее, скрутил ловко одной рукой самокрутку, закурил. «Сейчас пойдем, внучка, в хату. Привычка у меня закат на улице дымить. Ты к этому делу со скверной относишься или уважаешь?» «Нет, не понимаю, зачем портить легкие?» Примостилась Катя рядом со сторожем. «Хвалю, а супруга моя, царство небесное, бронилась, когда возле нее крепачок затягивал». Виктор Порфирич располагал к себе. Таких людей интересно слушать и рассказывать им, в свою очередь, что-то. Хранитель скудельницы не до конца понимал, зачем к нему явилась юная гостья, еще перед страшной ночью. С другой стороны, ему все равно. Главное, есть с кем поговорить. В одиночестве, на склоне лет, рад любой живой душе. Когда нескончаемая самокрутка из табака собственного производства истлела, дед, поражая приличными манерами, провел Екатерину внутрь сторожки дома. Здесь удивление Росковой усилилось. Обстановка жилища охранника погоста совсем не соответствовала стереотипным представлениям о сторожке на кладбище, да и своему виду с улицы тоже. Идеально чисто, несмотря на печное отопление и грязь на улице. Уютно, светло и тепло. Сразу в глаза бросались шкафы, по разные стены со множеством различных книг. Как обычных многотиражек, так и раритетных экземпляров, за которые букинисты не пожалеют денег. Всего в доме 4 комнаты. Виктор Порфирьевич с Катей расположились в первой, гостевой, где книги и большая печь. Пока хозяин растапливал медный самовар и грел на плите нехитрый ужин, девушка, устроившись в мягком кресле, невероятно модном в 90-х, тщательнее рассмотрела антураж. Небольшой телевизор с ручкой для переноски на крышке, DVD-плеер, стопка дисков, замшевый диван, дубовая кровать, заправленная дорогим современным бельем. Немало раритетных вещей. Часы с кукушкой, граммофон, печатная машинка, серебряная лампа, чугунный утюг, коромысло, медные подсвечники, картины, портреты и дореволюционные фотографии. Больше всего Екатерину заинтересовали казачья шашка на стене и винтовка. «Трехлинейка?» – решила девушка прервать тишину. «А? Нет, это ружье, Фроловка, 32-й калибр, трехзарядная. Экземпляр редкой. Еще от деда досталась. Семейная реликвия. Работает как часы. К счастью, редко приходится пользоваться. Сейчас солью заряжена». «От хулиганов?» «От нечисти. Вальпургиева ночь», — поставил сторож самовар на стол возле гостей. «Призраки страстно соли боятся». «Я думала, нечисть серебро не любит». «Хех!» — пригладил старик седую шевелюру. «Если б у меня имелось столько серебра, что я его от ненадобности стал по патронам распихивать, я тогда с тобой здесь сейчас не сидел. Жил бы где-то на берегу моря». Виктор Порфирич засмеялся. «Не пробовал я благородный металл против них. Не слышал, чтоб мои предки шли на поводу у книг. А соль, да, боятся они ее. Почему? Сам не знаю. Возможно, продемонстрирую ночью. Вы решили меня тоже попугать? Разве ты за другим ко мне? Не поверю. А кто еще стращал? Мишка? Да. Отпила девушка из блюдца чай, закусив баранкой. Вкусно. Рассказывал про камилетов или... Ах, балабол. Правильно, каемифлетус. Проще каемифлеты или, как богатырь наш сказал, камилетки. Поперся дурак ночью на кладбище год назад. Аккурат под ночь Вальпургия. Повезло, что силой бог болвана не обделил. Сумел отбиться, еще и вбить нечисть от памятник. Я утром нашел сохшееся тельце каемифлета. Второй раз в жизни встречаю, чтоб человек мог голыми руками нежить изничтожить. Кто первый был? Решила девушка не смущать хозяина недоверием и остротой. Пусть рассказывает, и правда интересно. Старик поднял к потолку пожелтевший от курения указательный палец. Дед Мишки, по материнской линии, они из рода богатырей, сила нечеловеческая, ты сама, верно, успела заметить. Ага, признаюсь, восхищает, подобное лишь в цирке видела. И что вы с тельцем сделали? В кунцкамеру сдал, шучу, обнажил старик в улыбке белые и ровные не по годам зубы. Спалил к чертовой матери, куда еще? Не хотел темы затрагивать, пока сама не убедишься. Ладно уж. В чем я должна убедиться? Насторожилась девушка. Оставайся на ночь, поймешь. Погода все равно портится. Слышишь? Кромыхает. То-то. Еще убьет молнии. А в народе это признак Божьего гнева. Подумаю. Кате неудобно оставаться с незнакомым человеком. Нет, она не боялась его, просто воспитание такое. Но и идти одной через кладбище, ночью, в грозу, после баек и недавнего сна с бабкой-ведьмой, тоже не очень хотелось. Расскажите подробнее, что за каемифлетус? Сейчас. Обряд один сделаем, чтобы нас ночью не потревожили выходцы из могил. Со мной пойдешь? Недалече, возле хаты. Конечно. Виктор Порфирич вбил 4 толстых кола напротив каждого угла дома. После протянул через них капроновую нить. Создал квадрат. На тропинку набросал маленьких гвоздиков. Еще добавил по горстке к каждому столбику. Далее, вытащив из сарая 2 мешка с печной золой, рассыпал ее вокруг сторожки, что напомнило Кате фильм «Вий». В заключении нарисовал мелом на входной двери латинский крест. «Сделано. Пошли в дом. Если в хате закурю, тебя не смутит, внучка? Форточку открою или в поддувало подымлю?» «Нет, что вы, я привыкшая. Почти все друзья курящие. Отец тоже». Катя присела обратно в мягкое кресло напротив самовара. Старик устроился возле печи. Раскрыв погасшую топку, закурил. «Не бойся. Что сегодня ночью произойдет, главное, не бойся. Воспринимай каемифлетов или призраков, не знаю, кого доведется увидеть возле нашего островка безопасности. Считай это явлением природы, вроде шаровой молнии или блуждающих огней на болотах». «Хорошо. Так что там по поводу существ, которые детскими голосами зовут?» «Ни один человек толком не разобрался, кто или что они, хотя вплоть до прапрадеда моего предки нашу скудельницу охраняли, семейное дело. Знаю, первое упоминание про них нанесено на бумагу во время Турецкой войны при Екатерине Великой. По преданиям, кои не внушают доверия, императрица сама заинтересовалась феноменом местным и отправила сюда комиссию. Я не верю, в каждом городе есть легенды про то, как Петр I, Екатерина или кто-то из знатных людей что-то сделал для их селения. Однако случай реален. Я читал еще при Союзе в архиве документ, как осудили на каторгу расхитителя могил. В те года Здесь много станиц расстилалось. На нашей скудельнице немало зажиточных казаков хоронили. Кто от болезни умер, чума ходила, от старости, случаи несчастные участились в конце 18 века в здешних краях, аж конец света предсказывали. Столько напастей разом навалилось. Сторож замолчал, перекрестился, снова закурил самокрутку и, вытерев с глаза слезу от попавшего дыма, продолжил. «Отвлекся я, внучка, не серчай. Кто в войну турецкую погиб, их с наградами, деньгами порой хоронили. Еще обычай ходил вещи в гроб класть, которые могут на том свете понадобиться, или что передать ранее умершим. Церковью это поругалось, а все равно нарушали правила. Оттого воришки и зарились ночами». «Погодите», — перебила девушка. «Я слышала, на скудельницах хоронили бедных или отлученных». «Верно. Наша скудельня дюжи древняя. Когда ее обосновали, она и была для странников, тех, за кого некому платить. А уж в 18 веке все изменилось. Рассказывать дальше или наскучило?» «Нет, интересно, извините, я молчу». «Дело вышло так. 1773 год, 19 апреля. Ну, если по григорианскому календарю, то 30. Скудельница возле станицы Островной. За час до полуночи двое приезжих батрака, выбрав ветреную ночь, когда звезды и луна скрывались за тучами, под прикрытием сумерек прибыли на кладбище. Цель визита корыстная – опустошить могилу зарытого при их же помощи днем богатого казака. Лихие люди видели, сколько богатства положили в гроб с покойником, в то время как им платили за тяжелую работу смехотворно мало, решили восстановить справедливость. Чего добру пропадать? Мертвым оно без надобности. В царстве небесном земные ценности ни к чему. Там чистая душа требуется, покаяние. Оправдывали себя кладбищенские воришки. Как водится, в паре был ведущий и ведомый, соответственно, подстрекатель смелый, дерзкий и отчаянный. Его сообщник всего боялся, и чертей, и покойников, еще больше быть пойманным казаками за столь грязным делом. Те и убить в гневе могут. Сперва трусливого мужичка пугали монотонно гукающие птицы и вой собаки за оградой. «Василий, может, ну его? Пойдем обратно. Лучше кусок хлеба каждый день, чем каторга на всю жизнь или шашка во лбу». «Брось бояться, Митроха. Видал, сколько богатства зарыли? Грех закапывать спокойникам ценности, которые христианским душам помочь могут. Час делов, а утром нас никто не сыщет. Подадимся за Волгу, к староверам. Там дядька у меня родной. Примет. Заживем в достатке». «Ох, душа не на месте. Прости ты нас, Господь, за грехи наши. От жизни собачьей идем на постыдство», — крестился ведомый. Когда сообщники пришли к нужной могиле и размышляли, как им подсветить позаимствованной у хозяина на ночь лампой место работы, чтобы не увидели со стороны, их перепугало слабое, но выделяющееся на фоне кромешной темноты свечение от соседней свежей могилки. Митрофан едва не умер со страху, пустив неприятный запах с пятой точки. «Чего ты пужаешься всего?» — дал подбадривающего подзатыльника Василий трусливому другу. «Там рыбак лежит, Александр, мы его знали, он рыбой единой питался всю жизнь. Фосфор выходит из костей. Я видал ранее такое. Поскольку жил бедно, похоронили его неглубоко, в одном саване, без гроба. Оттого свет и льется наружу. Давай за дело. Скорее справим, быстрее уберемся от седа». Страх перед ведущим пересилил боязнь мертвецов. Митрофан подчинился. Злоумышленники разрыли половину могилы, когда из-за того холмика, где продолжал исходить голубой свет, послышался девичий голос, перекрывший глухие удары лопат о влажную кладбищенскую землю. Зов тянулся тихий, но отчетливый. «Дяденьки! Дяденьки!» Сей раз перепугались оба. Старший – обнаружение, младший – всего на свете. «Не бойтесь, я никому не расскажу, что вы здесь промышляете, если поможете выбраться мне. Задыхаюсь!» Трусливый взялся креститься двуперстием. «Свят, свят!» «Меня жених ревнивый присыпал неглубоко, пугает, чтобы слушалась его, не гуляла. Сил нет, сама выбраться не могу, подсобите, я никому не скажу, что видела вас. Божьи вы люди или нет, оставите на погибель, гореть вам за это в гиене огненной». Сообщники поменялись местами. Василий захотел убежать, бросив все здесь, на месте преступления, забыв про то, что украл лампу у злого хозяина. Лучше нагайкой получить десяток раз, чем мертвецу попасть на трапезу. А вечно трусливый Митрофан, овеянный загробным гипнозом, медленно приближался на голос. «Вернись! Вернись, дурень!» — пятился назад подстрекатель. Девичий голос сделался громче. «Нет, я не в той могиле, где свет. Иди на голос. Слышишь меня?» «Да, да, потерпи», — отозвался ведомый. Он нашел, откуда исходит звук. Протянул руку для помощи в дырочку, которая оказалась чуть больше кротовой норы. Его моментально схватили и потащили под землю. Крик несчастного разлетелся по кладбищу и громогласно пронесся по близлежащим станицам. «Митроха!» – испугался за друга Вася, позабыв о страхе. Бросился на помощь, успел схватить за ногу и... В его руке остался лишь дырявый ботинок с оторванной пяткой внутри. Промычав нечто нечленораздельное, расхититель захоронений побежал прочь, спотыкаясь о могильные холмы, сбивая и ломая кресты, до крови царапаясь колючими ветками. В спину ему доносился зловещий звонкий смех той девицы, что взывала о помощи. Он был повсюду, со всех сторон. «Только бы не настигла», — думал Василий и не решался обернуться. Когда пришел в себя, батрак обнаружил. Лежит на земле, его обступили заспанные казаки, выбежавшие на шум с шашками наголо, а в руке бедолаги до сих пор обувь с оторванной пяткой приятеля. Сколько Василий не старался объяснить утром людям, никто ему не верил, почти никто. А кто верил, помочь бессилен. Отправили обезумевшего подстрекателя куда следует. Отсюда и запись в документах, сохранившаяся до советских времен. После сослали на бессрочную каторгу. Обвинили в жестоком убийстве друга на кладбище Мал. Грабили могилу уважаемого при жизни казака. Не поделили добычу. Из жадности Митрофана ты и убил. Знал, народ местный суеверен. Растерзал жертву и подстроил все так, чтобы свалить на нечистую силу. В ссылке на каторжных работах Василий окончательно сошел с ума, забыл собственное имя и помер, не дожив до 40 лет. «Все же, откуда берутся эти каймифлеты?» после окончания рассказа спросила Катя. «Точно неизвестно. Они паразитируют, подобно червям, на останках умерших. То есть это не сами мертвецы, а что-то появляющееся из их праха. Каймифлеты принимают приличные размеры, силу. Чем больше и качественнее питаются, тем шире их перечень возможностей. Имитируют голос человека, лай собак, кошек, птиц. Был случай на моем веку, когда у мальчика кот пропал. Вечер опустился, родители пьяные спали. Он сам на скудельницу пошел искать и услышал тихое мяуканье. Полез в кротовую норку и... Я не успел его спасти, на моих глазах все. Животными они тоже питаются. Некоторые местные знают про это, поэтому стараются любимцев ночью из дома не пускать. Каймифлеты умеют и зверей заманивать. А убить их можно? У Миши получилось. Видать, дар на его роду особый. Солью можно серьезно ранить, ослабить. Иногда, если сильно голоден, то и убить. Они выбираются далеко из могил? Нет, к счастью, нет. Не знаю такого случая. Для них находиться вне своей норы примерно как человеку под водой без акваланга. Долго не могут. Хотя... Чего? Испугалась Катя. Сторож так уверенно и внушительно рассказывал, что на данный момент девушка верила ему. Есть исключения? Жила одна бабка здесь, ведьма. И Виктор Порфирьевич описал соседку по даче Росковой, отчего по ее спине пошел холодок и проступил пот. «Страшная колдунья была, страсть!» – вещал старик. «Родители детям строго-настрого запрещали от нее что-то брать и вообще советовали обходить стороной, но и обижать не разрешали, боялись гнева. Знаешь, ведьма-то пройдет по улице, так собаки и коты дыбом становились при ее виде». «Слышала про подобное», — выдавила из себя девушка, когда сторож пристально на нее посмотрел. Не заснула ли? Повадилась она ночами на скудельню ходить. Я сперва не сильно волновался. Ну, в самом деле, раз с нечистым знается, ничего удивительного, что шастает ночами среди крестов. Потом случайно заметил. Подкармливает чем-то она Каймифлета. Откармливала, представляешь? А чем? «Не знаю и знать не желаю», — помрачнел хранитель скудельни. «Хотела колдунья, чтобы нежить-то сил набралась и смогла выйти из могилы на поверхность. Ох, и натворили бы они дел, чувствую, ох, и натворили бы!» «Повезло, померла ведьма в страшных муках. Может, явится сегодня. Давно не видел ее. Вчера вот показалось». Росковой почудилось на мгновение. Виктор Порфирьевич приложил некоторые усилия к кончине ее соседки. Спросить напрямую не решилась, зато хотела поведать о своем вчерашнем видении. Уже не уверена, что не яви. Не успела. Часы пробили полночь, из них вылетела кукушка, слегка напугав задумавшуюся Екатерину. Старик усмехнулся. «Что ж, внучка, теперь я тебя до утра никуда не отпущу. Побудь со мной, иначе я себе этого не прощу». «Почему?» — по инерции спросила Роскова, хотя сама бы за порог сторожки до рассвета не вышла и под угрозой дедовской фроловки. «Настает Вальпургиева ночь. Уже настала». Сегодня настает Вальпургиева ночь. Сегодня каждый тварь.